Все это случилось рано утром. Я еще лежал на койке, собираясь встать и отправиться умываться. Как вдруг явились они со своим сообщением и, вероятно, ожидали, что от радости я выпрыгну из штанов и скажу что-либо подобающее моменту. Но на этот раз я сказал только «спасибо», после чего накрепко закрыл свой рот. Наверное, это вполне соответствовало законам природы. После того, как они ушли, я пошел проведать Дэна, но обнаружил, что койка его пуста, матрас свернут, а самого Дэна нет. Я обмер от мысли, что с ним что-то случилось, и бросился в ординаторскую, но и там его не было. В конце коридора я заметил медсестру и поспешил к ней. «Что случилось с Дэном?» «Он отбыл», — ответила она. «Куда отбыл?» — спросил я. «Не знаю, это было не в мою смену». Я разыскал старшую медсестру, и она объяснила, что Дэна отправили самолетом в Америку, где ему будут обеспечены лучшее лечение и уход. Я спросил, все ли с ним в порядке, на что она ответила. «Конечно, если про человека, у которого пробиты оба легких, изрешечен кишечник, поврежден позвоночник, утрачена ступня, раздроблена голень плюс ожог третьей степени, 50% тела, можно сказать, что с ним все в порядке, в таком случае он абсолютно здоров». Я поблагодарил ее и побрел к себе на отделение. В тот день я не пошел играть в пинг-понг, потому что думал о Дэне. Меня не покидала мысль, что он, наверное, умер. Но от меня это скрывают, потому что такие известия сначала сообщают ближайшим родственникам, а потом уже всем остальным. Как узнать правду? Потерянный и раздавленный, брел я сам не зная куда, не разбирая дороги, пиная ногами камни, консервные банки и прочую дрянь. Когда, наконец, я вернулся в палату, то увидел на кровати несколько писем, которые после долгих скитаний все-таки отыскали меня в госпитале. Одно письмо было от мамы. Она писала о том, что у нас случился пожар, и от дома почти ничего не осталось. Застрахован дом не был, денег у нее ни на ремонт, ни на покупку нового дома тоже не было, так что ей ничего не оставалось, как перебраться жить в приют для бедных. Она писала, что пожар начался, когда мисс Френч, вымыв своего кота, сушила его феном. И то ли кот, то ли фен вспыхнул. Более точно причину пожара установить не удалось. Теперь, писала мама, я должен посылать ей письма на адрес общества сестрички бедняков. Прочитав письмо, я представил себе, сколько горестных слез прольет мама в ближайшие годы. Во втором письме мне предлагалось следующее. «Уважаемый мистер Гамп, приглашаем вас принять участие в розыгрыше нового автомобиля «Понтиак», спроектированного для поездок на дальние расстояния. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо выслать нам приложенный к письму купон с обязательством приобрести у нас многотомную энциклопедию и ежегодно приобретать ежегодник к ней ценой в $75. Я выбросил это письмо в корзину для мусора. Ну на кой черт такому дураку, как я, энциклопедия? К тому же я ведь и машину водить не умею. Я взял третье письмо и в рамке обратный адрес прочитал. Дже Карен, главпочтамт, Кембридж, штат Массачусетс. С трудом уняв дрожь в пальцах, я распечатал конверт. «Дорогой Форест», — писала Дженни, — «моя мама переслала мне твое письмо, которое получила от твоей мамы. Мне горько было узнать, что ты вынужден принимать участие в этой ужасной и безнравственной войне». Она писала, что может судить о том, насколько ужасна эта война по количеству убитых и раненых, которая увеличивается с каждым днем. Участие в ней не может не отразиться на твоем сознании, хотя я знаю, что тебе приходится все делать вопреки своей воле. Далее она писала, как должно быть ужасно не иметь чистого белья, нормальной еды и всего, что необходимо человеку. Но она так и не поняла, что я имел в виду, когда писал, что пришлось двое суток пролежать, уткнувшись лицом в офицерское дерьмо. «Я не могу поверить», — писала она, — «что они могли заставить тебя делать подобные мерзости». Я подумал, что недостаточно ясно описал в письме события с поля боя. Дальше Дженни писала. «Мы организуем многочисленные демонстрации протеста против фашистских свиней и требуем прекратить ужасную и безнравственную войну. Мы требуем, чтобы правительство услышало то, чего хочет народ. На одной, а то и на двух страницах она подробно описывала эти дела и свое участие в них, и хотя эта часть письма изобиловала повторами, я прочитал ее очень внимательно. Смотреть на исписанные ее рукой листки было так приятно, что у меня даже похолодело в животе. По крайней мере, заканчивала она письмо, ты встретился с Бубой,